Билли спасся, но совершенно обалделый побрел куда-то далеко за новые позиции немцев. Три других спутника, не такие обалделые, как Билли, позволили ему брести за ними. Двое из них были разведчиками, третий — стрелок противотанкового полка. Ни продовольствия, ни карты у них не было. Избегая немцев, они все глубже уходили в предательскую сельскую тишину. Они ели снег. Шли они гуськом. Первыми шли разведчики, ловкие, складные, спокойные. У них были винтовки. За ними шел стрелок, неуклюжий и туповатый малый, держа наготове против немцев в одной руке автоматический кольт, а в другой — охотничий нож. Последним брел Билли с пустыми руками, уныло ожидая смерти. Билли выглядел нелепо. Высокий, 6 футов 3 дюйма, грудь и плечи, как большой коробок спичек. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах у него были дешевые, глубоко гражданские открытые туфли, купленные для похорон отца. Один каблук отвалился, и Билли шел прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. От невольного пританцовывания болели все суставы. На нем была тонкая форменная куртка, рубаха и брюки из кусачей шерсти, а под ними длинные кальсоны, мокрые от пота. Из всех он один был с бородой. Борода была растрепанная, щетинистая, и некоторые щетинки были совсем седые, хотя Билли исполнился только 21 год. Но он начинал лысеть. От ветра, холода и быстрой ходьбы лицо у него побагровело. Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на немытого фламинго. Так они бродили 2 дня, а на третий день кто-то выстрелил по их четверке. Они как раз переходили узкую мощеную дорожку. Один выстрел предназначался разведчикам, второй — стрелку, которого звали Роланд Вири. А третья пуля полетела в немытого фламинго. И он застыл на месте посреди дороги, когда смертельная пчела прожужжала мимо его уха. Билли вежливо остановился. Надо же дать снайперу еще одну возможность. У него были путанные представления о правилах ведения войны, и ему казалось, что снайперу надо дать попробовать еще разок. Вторая пуля чуть не задела коленную чашечку Билли, и, судя по звуку, пролетела в каком-нибудь дюйме. Роланд Вири и оба разведчика уже благополучно спрятались в канаве, и Вири зарычал на Билли. «Уйди с дороги, мать твою, трам-тарарам!» Тогда, в 1944 году, этот глагол редко употреблялся вслух. Билли очень удивился, так как он сам еще никогда никого не трам-тарарам, эти слова прозвучали очень свежо и возымели действие. Он очнулся и убежал с дороги. «Опять спас тебе жизнь, дурак такой раз такой!» сказал Вири, когда Билли спрыгнул в канаву. Он 100 раз на дню спасал Билли жизнь. Ругал его, на чем свет стоит, бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Это была необходимая жестокость, потому что Билли ничего не желал делать для своего спасения. Билли хотелось все бросить. Он замерз, оголодал, растерялся, ничего не умел. Он еле отличал сон от бдения, а на третий день уже не чувствовал никакой разницы, шел он или стоял на месте. Он хотел одного, чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», — повторял он без конца. Вири тоже был новичком на войне. Его тоже прислали взамен другого. Он попал в орудийный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд из 50-миллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнемета в 30 футов длиной. Пламя оставило на земле черную стрелу, точно указавшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал. А целью был танк «Тигр». Словно принюхиваясь, он поворачивал свой 80-миллиметровый хобот, пока не увидал стрелу на земле. Танк выстрелил. Выстрел убил весь орудийный расчет, кроме Вири. Такие дела. Роланду Вири было всего 18 лет, и за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый, и от него пахло копченым салом, сколько он ни мылся.